4. Ефим Гинзбург принял меня радушно и пообещал работу на базе ОСНАБа. Он жил один в ожидании приезда жены с 3-летней дочерью и предложил мне остановиться у него. Я понял, что буду кем-то вроде дневального, но жить в общежитии смертельно надоело и согласился. Гинзбург оказался любопытнейшим типом и, как выяснилось потом, одним из самых умных людей, которых мне довелось встречать на Колыме. Внешне похожий на карикатуру еврея из нацистского «Штюрмера», он был не только эрудитом, разносторонне образованным, но и смелым, принципиальным человеком. Приняв несколько лет назад по освобождении запущенный тарный склад, где валялись сбитые бочки, гнилые мешки и всевозможные ящики, он за год навел в нем образцовый порядок, заставил своих клиентов, местных и периферийных завмагов, завхоза экспедиции, сдавать только чистую тару и превратил склад из убыточного в прибыльный. У него был большой размах. Не имея к тому никакого отношения, он один раз по просьбе начальства организовал вывоз овощей из соседнего совхоза, чтобы обеспечить район на зиму капустой. Потребовались сотни грузовиков, и он, время от времени выходя на трассу, обещал каждому встречному водителю 2 мешка отборной капусты. И машины летели в совхоз безо всяких документов, на честное слово. Так Ефим блестяще справился с заданием. Это был коммерческий гений, хотя даже не умел считать на счетах. Все операции строились у него в голове. И что снискало Гинзбургу всеобщее уважение, так это то, что его слово было тверже любой подписи. Даже себе в убыток он никогда от него не отказывался. Дома же был ужасно неряшлив. Часто спал на старом диване, не снимая обуви, и обязательно под прорезиненным плащом. Однажды, вешая этот плащ, я почувствовал неестественную тяжесть и извлек из карманов самые неожиданные предметы. Запасные ключи от склада, которые он искал 2-ю неделю, бритвенный станок, письмо жены, плоскогубцы и темные очки, а также ножницы и новый шарф. Когда я поселился у него, он сказал: «Если у тебя кончатся деньги, вон там наверху в шкафу за носовыми платками лежат еще. Бери сколько надо». Позже от жены Суржикова, которая год жила у него, я узнал, что таким образом он отучил ее воровать. Закоренелой блатнячке стало стыдно таскать деньги у человека, который ей так доверял. За полгода, что жил у него, я научился многому. Расчетливой жизни, упорядоченной работе, ряду заветных еврейских мудростей, хотя он старался не выдавать их за таковые. Убежав в 41-м году с молодой женой из Вильнюса, его родители там остались и погибли в гетто. Он в Москве был сразу же арестован, а ее, дочь врача-фронтовика, не тронули. Во время войны она, имея диплом Сорбонны, окончила еще Казанский мединститут. Ефим же, инженер-пищевик, сидел на Урале, где был доведен до крайнего истощения. Но его вдруг этапировали в Сибирь, в Мариинские сельхозлагеря. Там он неожиданно сделался большой фигурой, руководя сушкой овощей для фронта, и жил припеваючи, почти как вольный. Но кончилась война, и его политического направили в Колымский спецлагерь. После освобождения Ефим быстро нашел себе хорошее место, построил жилье и вызвал жену, одновременно энергично хлопоча о реабилитации. Через год родилась дочь, и жена на время, пока малютка окрепнет, увезла ее к матери в Ровно. Вслед за мной в тот же 1955 год, но ближе к осени, в Ягодном появился другой наш зэк, Семен Вилинский, который еще пару лет отсидел после моего освобождения. Он несколько дней добивался выезда на материк, благо все происходило после 20-го партсъезда. У него была легкая статья, болтовня, и его отец, важная птица в каком-то министерстве, хлопотал за него. Узнав, что в поселке много подозрительных лиц, бывший узник, выходя на улицу, вооружался громадным тупым финским ножом, чем немало забавлял нас. По его рассказам, он отбывал срок в каких-то жутких штрафниках, вел дружбу с урками, которые и в самом деле его протежировали. После длинного разговора в райкоме наш друг Семен также внезапно исчез, как и появился, чтобы, по выражению ухмыльнувшегося Гинзбурга, бороться за лучшую судьбу. Он его, конечно, не принимал всерьез. О Ефиме же в поселке ходили легенды, о его хитрости, смекалке, и все сходились во мнении, что на этого еврея можно положиться. Дома мы часто и подолгу разговаривали, и я поражался, как быстро он соображает. В этом отношении он явно обставлял меня, хотя я себя тугодумом не считал. Однажды он объяснил, почему при определенной погоде не получается хорошая тяга в дымоходной трубе. В ней образуется подобие пробки из застойного воздуха. «Вот этого не знал», — сказал я с искренним удивлением. «Наконец-то ты тоже чего-то не знаешь!» — выкрикнул он радостно. И только тут я понял, что он прощупывал мои знания и так, и этак, чтобы найти слабое место. Но вообще между нами всегда сохранялись отличные отношения. Это вне работы, а начальником он был хотя не капризным, но требовательным. На той же самой высокой в поселке Нагорной улице жили почти все днепровские ребята. Напротив Гинзбурга бывший красный командир, попавший в плен, который после отбытия срока вызвал свою семью, построил домик и потерял руку в циркулярке. Это был неутомимый труженик. Я с восхищением наблюдал, как он, имея помощником лишь маленького сына, одной левой поставил солидный забор. Немного дальше жил Корнелиус Гейнрикс, меннонит Северного Кавказа, в будущем мой шеф и многолетний друг. Ему я в первую очередь обязан знанием жизни и дел советских немцев и особенно меннонитов. Это высокий худощавый мужчина, лет на 6 старше меня, с энергичным приятным лицом, густыми, сидеющими, вьющимися волосами. Женщины считали его красивым. У него была очень хорошая русская, как и немецкая речь, что нечасто встречается среди российских немцев, а также приличные манеры. Будучи когда-то инструктором-бухгалтером, он знал все тонкости этой профессии, соответственные законы и легко избегал неприятностей при частых ревизиях и контролях. Был он уверен в себе, в своей интеллигентности, при этом очень трудолюбив и усерден. Но, с другой стороны, ради наживы пускался в рискованные коммерческие операции, и поэтому в отношении благосостояния скоро обошел осторожного Гинзбурга. Корнею из казахстанской ссылки приехали жена, дочь и теща. Они быстро организовали образцовое и доходное домашнее хозяйство, где с истинно немецкой аккуратностью все было предусмотрено и рассчитано. Хороший дом, куры, овощи, теплица, свиньи оказались золотым дном под присмотром и командой 70-летней неутомимой тещи, родственницы известного полярника Отто Юльевича Шмидта. Жена Гейнрикса, Надя, была прямой противоположностью мужа. Маленькая, некрасивая, веснушчатая. Расчетливая хозяйка, она работала на всех хлебных должностях. То завхозом, то кладовщицей в ресторане, то завмагом, то буфетчицей. При ее аккуратности и помощи мужа всегда умела выйти чистой из любой ревизии, хотя за нерадивых помощников ей приходилось иногда платить. Дочь Нелли заканчивала среднюю школу. Очень стройная девушка, но, к сожалению, лицо унаследовала материнское. Послушная, скромная, она никогда не причиняла родителям беспокойства. Потом стала врачом и хорошей матерью семейства. Кстати, была еще у Генрикса мать, на редкость красивая прямая старуха. Ее увидел я лишь много лет спустя в Киргизии. Имелась у Корнелиуса заметная слабость – тщеславен был до ужаса. Стоило, например, не похвалить его новый костюм, он мог за это серьезно обидеться и неделями дулся. Относилось это также к одежде его жены. У нее набрался большой и очень дорогой гардероб. Пожалуй, не менее 30 платьев, костюмов, всяческих шуб и пальто. Но она отличалась настолько дурным вкусом, что как нарочно покупала все то, что не шло ни ей, ни мужу, которому тоже выбирала одежду. Он, длинный и худой, носил костюмы только в продольную полоску. Одна Нелли отвоевала себе пару приличных платьев с помощью бабушки и против воли родителей. Забегая вперед, замечу, что в возрасте около 50 лет у Нади разыгрался безумный роман с заведующим столовой, ее шефом, примитивным мужланом, папашей шестерых детей. Происходило все в романтическом ключе, свидание под дождем, длительных прогулок в парке, поцелуев там же на скамейке, хотя они могли преспокойно лобызаться в его конторке или ее кладовке. Роман вскоре стал притчей во языцах, и весь поселок смеялся над красавцем-рогоносцем, который, хотя никогда с ним не заговаривал на эту щекотливую тему, постоянно старался мне доказать, что между Надей и Щукиным ничего нет. В Киргизии, куда Генриксы потом переселились, где имели прекрасный дом, сад и машину, Корней увез Колымы без малого 1 000 000 рублей, а появился в Ягодном после лагеря в старой телогрейке и рваной шапке. При встрече он первым делом сообщил мне: «Ты знаешь, недавно у нас гостил Щукин». Когда я приехал в Ягодный, население его резко делилось на несколько категорий, которые старались по возможности меньше контактировать, хотя по работе и другим необходимостям сталкиваться приходилось ежедневно. В последующие 20 лет, соответственно, с обстановкой в стране, эти различия сильно стерлись. Остались только принципиальные грани. Партийный или нет, вольнонаемный договорник или бывший зэк. Но в 50-е годы в Ягодном обитали пожизненные ссыльные, пережившие каторгу враги народа. Их после 20-го съезда начали реабилитировать, но пока они еще числились за комендатурой, как и спецконтингент, бывшие военнопленные, а также особый контингент саровских лагерей и бывшие берлаговцы. Осели в Ягодном и договорники, приехавшие за длинными рублями. Название происходит от очень длинных екатерининских банковских билетов. Были военные. Гарнизон караулил местные лагеря. Молодые специалисты, выпускники вузов, отрабатывали свои положенные 3 года. Некоторые из них застревали надолго. Получив со временем хорошие надбавки и прочие северные льготы, они собирали деньги на квартиру, на машину и так далее. Потом входили во вкус и становились колымчанами. Наконец, оставались в поселке вышеупомянутые комсомольцы первого и послевоенного призывов. С далеких довоенных лет жила у нас одна дама, прозвали ее Парижанка. Работала, кажется, в управлении, уже в годах, но с идеальным макияжем и когда-то, видно, прихорошенькая. Одета, как вообще все власть и деньги имущие, была хорошо и со вкусом, имела прекрасную квартиру и, по рассказам, отличную библиотеку. По крайней мере, выписывала все собрания сочинений, хотя сильно сомневаюсь, что читала их. Изредка появлялся слух, что у парижанки новый сожитель. А вообще существовала она тихо, мирно, и лишь старожилы помнили ее довоенные подвиги, за которые она заслужила свое прозвище. Основная часть интеллигенции Ягодного состояла из бывших. Среди них когда-то видные начальники и крупные специалисты, литераторы, артисты, художники. Они и задавали тон в поселке –